197. Июнь 7. Пиши о значении слова. Не само слово, но энергия, вкладываемая в него, дает ему силу. Попугай тоже повторяет слова, но лишены они силы. Не в слове, но в мысли, сопровождающей слово, сосредоточена вся его сила. Если слово без мысли, в нем нет ничего. И многие говорят такими словами. Это слова праздные. Сильная, яркая мысль, заключенная в словах, будет воздействовать яро. Значит, слова — контейнеры мысли. Надо еще короче говорить. Краткости речи можно учиться. Мысль может быть конденсирована в краткой формуле или законе. Сосредоточение на них соединяет сознание с самим резервуаром мысли. Этим полезно и плодоносно размышление об основах жизни, выраженных краткими формами. Например, не временные мы, но беспредельные. Творческий труд — радость, как вверху, так и внизу. Что посеешь, то и пожнешь. Полюсность явления — основа проявленного мира. С одной стороны, надо говорить как можно короче, с другой — не расточать огненные энергии в словах, прекратить пустословие. Слово и речь даны человеку как двигатель эволюции. В древности процесс принятия пищи считался священным. Явление речи тоже священным можно считать, отсюда торжественность. Она утверждается в мыслях, словах и делах и в понимании великого назначения человека на земле и в мирах. Слово блюдите.